Ценность информации была оценена как критическая, потому Скитарий предпринял немедленную попытку ее отправки, однако проверка показала, что это невозможно, не был получен ответный сигнал от ретрансляторов, расставленных им самим. Необходимо было выбирать между тем, чтобы продолжать слушать обмен информацией между объектами или же проследовать до ближайшего ретранслятора. Дима принял решение последовать первому варианту. Отправить информацию он сможет и позже, а капитан мог предоставить какие-то новые важные данные. Вертикальная шахта кончилась, и Дима встал ногами, проследовать дальше за объектами, которые как раз дошли до конца лестницы и вышли на этаж. А, вдруг прозвучал голос объекта «человек мужского пола». Дима обернулся. В шахте, в которую он хотел залезть, на простыне лежал мальчик, чей возраст оценивался, как 10-12 лет. Сейчас он спал, однако Скитарий его разбудил, и сейчас он, щурясь, пытался смотреть в сторону Димы. Скорее всего, он был бродягой, который жил в коммуникационном туннеле, или же был сторожем. Резко его лицо изменилось, и мимикрический анализ показал, что объект испуган и готов закричать. 3. Начал объект, но в тот же момент Дима нагнулся и со всей силы ударил кулаком объект по голове, проламывая лобную кость и прерывая его оповещение. Жизненные показатели противника сразу же остановились. Ликвидация была проведена успешно, однако теперь Дима осознавал в полной мере последствия своих действий. В вентиляции был труп. Рекомендательная директива о недопущении ликвидации была нарушена. Риск разоблачения увеличился в десятки раз. Это была большая проблема, однако анализ позволил Диме определить, что нужно делать, что разобраться с ней. Но для начала он принял решение продолжать следовать за объектами и прослушать их обмен информацией. Была вероятность, что что-то еще удастся выяснить. Преследование пришлось вести еще 6 минут 12 секунд, после чего оба объекта вошли в охраняемый кабинет, в котором активировали слабую электрическую лампу. «Давай, за окончание проверки этих долбоебов», — произнес капитан, поставив на стол бутылку вина и два пластиковых стакана. «Охох, какое богатство! Не жалко?» — задал вопрос адъютант. «Нормально», — достал у друга, который клоноское поместье зачищал. «Открывай давай, хоть не самогон», — ответил ему капитан, передавая бутылку второму объекту вместе со штопором, после чего сел на кресло, откинулся на спинку и закрыл глаза. «Эх, боже император, наконец-то, вся рота проверена». Адъютант начал вкручивать штопор в пробку бутылки, поставив ее на пол. Это было непросто. Еще как, столько долбоебов в жизни не видел. Вот что не говори, а в Сподостогуба хоть порядок был, а тут позорище. Как их там только обучают, хотел бы я посмотреть. Прозвучал звук откупоривания бутылки, и адъютант положил штопор с пробкой на стол, после чего полез в нагрудный карман кителя и достал оттуда предмет, опознанный как капсула. «Во всяком случае, они верны манифесту», — произнес Загир, одновременно с этим быстрыми движениями сняв с нее колпачок и высыпав в вино белый мелкодисперсный порошок, после чего положил бутылку на стол. Сам капитан этого не видел, так как все еще сидел с закрытыми глазами. «Что верно, то верно. Мы уже столько потеряли, что ни на кого больше надеяться. На них только и остается», — говорил капитан, пока адъютант достал из кармана еще одну небольшую капсулу, меньше размером, нежели первая, и проглотил ее. Затем он начал разливать вино по бокалам. «Но ничего», — уже более активно проговорил капитан, — «все сможем, все преодолеем. Потому что что? Правильно, потому что иначе никак. Или борьба, или продолжать прозябать в этой нищете, пока клановские ублюдки жируют и не знают, куда еще свои деньги потратить». «И то верно», — произнес адъютант, подавая один из бокалов капитану, который тот сразу же взял. «Ну что ж, за окончание проверки. До дна, до дна». Оба объекта полностью выпили вино и поставили бокалы на стол. «Ох-ох-ох, хорошо, хорошо, оставлю напоследок, еще допьем. Ты пока иди, напиши отчет, его надо сегодня вечером отправить», — отдал приказ капитан, закупоривая бутылку обратно. «Будет исполнено», — ответил адъютант, после чего развернулся и вышел за дверь. Капитан же остался и стал работать с какими-то документами. Благодаря расположению вентиляционной решетки, Диме удавалось делать пик-фиксацию каждого из листков, потому он все еще продолжал оставаться тут. Но уже спустя 1 минуту 36 секунд капитан начал кашлять. Затем кашель перешел в серьезную отдышку. «Бля, бля, что за...» — произнес объект удивленно, расстегивая на себе рубашку, но в этот момент он резко потерял сознание и головой упал на стол, периодически вздрагивая. Через 2 минуты 12 секунд его жизненные показатели полностью остановились, и аналитические программы констатировали биологическую смерть объекта. Скитарий сохранил все данные, которые удалось выяснить. Информация о том, что только что произвел ликвидацию объекта, могла пригодиться разведке. Теперь же Диму волновал другой вопрос. Ликвидированный мальчик. Необходимо было произвести действия, которые помогут скрыть насильственный характер смерти. Пробравшись к нему, Скитарий вытащил тело объекта в вертикальную шахту, взял за ногу и начал подниматься вместе с ним по лестнице вверх. Затем, поднявшись на самый верх, Скитарий отпустил тело, и оно полетело вниз, набрало достаточную, согласно расчетам, скорость, и упало вниз головой. Анализ показал, что подобное падение гарантировало пролом черепной коробки, маскируя критическую травму, которую нанес Дима при ликвидации, а также перелом шейных позвонков. Теперь все выглядело так, что объект пытался взяться за лестницу, но из-за темноты промахнулся, не удержался и упал в шахту вниз головой. Подобная версия была достаточно правдоподобной, чтобы в нее поверил противник, как только обнаружит труп запаху разложения. Результат был удовлетворительным, и теперь Дима направился обратно, к ближайшему ретранслятору, чтобы передать в центр полученные данные. Палатиус Доминум. Банкетный зал. Полковник Вермант Шеркин. Нашли, блять, время. В очередной раз раздраженно подумал я, пока мой небольшой лифт приближался к этажу со входом в банкетный зал, который сейчас был выделен под банкет в честь прибытия всех 5 полков. Приглашение на него мне прислали сразу же после совещания, и не сказать, что я был рад этому. Мне было куда важнее провести анализ ситуации на фронте и быть всегда готовым, если вдруг бунтовщики вновь что-то выкинут. Однако и отказаться было нельзя, так как это приглашение было, в какой-то мере, приказом старшего по званию, и не явиться без крайне уважительной причине, к каким в основном причислялись реальные бои или реанимация, было бы серьезным оскорблением моего нового начальства. Потому, надев свой парадный китель, нацепив на себя все медали, ордена, аксельбанты и перевязи, которые я заработал за все время службы в гвардии, взяв с собой Константина, который числился моим личным адъютантом, я направился на банкет. Ни майоров, ни подполковников со мной не было. Во-первых, они нужны были для несения боевого дежурства, и уж тут Гиберик не сможет что-то предъявить, так как прибывшие полки еще сидели на карантине, а во-вторых, никто и не захотел. Пускай в среди высшего офицерского состава полка и были дворяне, даже у них не было особого желания лезть на подобные мероприятия, если это было не обязательно. Везунчики. Пока я ехал, в очередной раз подивился тому, насколько тут все было устроено, комфортно. Лифт, на котором я ехал, хоть и был всего 3 на 3 метра, имел на трех стенах ряды сидушек, а по центру – небольшой стол, в середине которого, в свою очередь, была небольшая платформа, способная опускаться вниз, на второй уровень лифта, где мне, как я понимал, могли в любой момент приготовить рекав или молочный коктейль, а также подать сладости и даже алкоголь. Да, я и раньше удивлялся тому, что в большом, центральном лифте были установлены диваны, столы, туалеты и настоящая кухня, однако увидеть подобную роскошь в крохотном лифте на 9 сидячих мест было уже слишком странно. Хотя логика в этом все же была, лифты были неотъемлемой частью жизни в этом улье, и люди, в том числе и богатые, проводили в них много времени. Неудивительно, что они пытались впихнуть в них удобств сверх всякой меры. Легкий писк оповестил, что осталась 1 минута до прибытия. Как раз хватало, чтобы встать и на занять место возле дверей. Остановка. Еще один писк, и дверь открылась. По ту сторону оказалась просторная площадка, на которой пол и стены были отделаны желтым мрамором. Плюс к этому, на полу находилась огромная мозаика в виде узорчатого круга, больше всего напоминавший какой-то цветок. На стенах располагались огромные портреты различных личностей в толстых золотых рамках, а между стенами и полом находились золотые плинтусы. Справа огромный, метров 15 в высоту, вход в сам банкетный зал, в котором сейчас находилась приоткрытая металлическая дверь внушительных размеров с коваными металлическими украшениями и позолотой. Слева же от меня и напротив располагались другие лифты, откуда, правда, никто пока что не выходил. Я как раз пришел вовремя, так что, по всей видимости, банкет будет небольшим. Пройдя ко входу, я заметил стоявший там караул из явно гвардейцев, разодетых в парадные мундиры синего цвета с большим количеством медалей и орденов. Они все стояли, расставив ноги на ширине плеч, сложив руки за спиной и смотря пустыми взглядами с гордо поднятыми подбородками. По всей видимости, это были телохранители из Мингарского полка, и пускай оружия при себе у них не было, я не сомневался в том, что оно могло быть, или же они были опытными в рукопашном бою. По центру же входа стоял помпезно и довольно богато разодетый мужчина лет 50. На нем были кожаные туфли с драгоценными камнями на носках, широкие брюки изумрудного цвета, украшенные густыми узорами из золотых и серебряных нитей, большой камзол с золотыми узорами, золотыми пуговицами и запонками с драгоценными камнями и большой металлической бутоньеркой серебряного цвета с бриллиантом по центру. Его горло обхватывало что-то вроде корсета, сделанного из черных кружев, под которым был подвешен увесистый сапфир ромбовидной формы в золотой оправе, а на голове были густые белоснежные волосы, собранные в тугую косу, заплетенную вместе с золотыми нитями и заколками. Плюс к этому всему, в ушах у него находились довольно большие золотые серьги с гирляндами мелких изумрудов, которые длинными тонкими золотыми цепочками соединялись с камнем на шее, на голове располагалась диадема с изумрудом, а правая рука была заменена на посеребренную аугментику с золотыми узорами и драгоценными камнями там, где на обычной руке располагались ногти и костяшки. Все это выглядело для меня лично настолько вырвиглазно, насколько это было вообще возможно. В сравнении с ним все богато украшенные люди на Вильяруникусе, вплоть до губернаторов и Сатанура, выглядели просто образцом скромности и, чего уж таить, вкуса. И я тут даже не мог сделать скидку на разницу между мирами. Это просто выглядело ужасно. «Господин полковник Ширкин», — произнес мужчина, после чего произвел какой-то непонятный реверанс, низко поклонившись всем торсом, выставив одну ногу вперед, словно демонстрируя драгоценный камень на туфле, расставив руки в сторону, при этом скрутив пальцы каким-то непонятным образом, «Саургаладин Ерис, гранд-камердинер прим полковника Гиберика. Я отвечаю за организацию банкета в честь прибытия на Вильяруникус и начала новой кампании. Доброго дня, гранд-камердинер», — поздоровался я, кивнув головой. «Великодушно благодарю, господин», — кивнул в ответ мужчина, «но сразу хочу уточнить, вы можете обращаться ко мне просто Саур, если сочтете нужным». «Учту», — ответил я ему, «я так понимаю, еще никто не пришел. Вы прибыли самым первым», — все так же подобострастно ответил гранд-камердинер, и буквально минута в минуту. «Прим-полковник Гиберик и все остальные скоро также начнут прибывать. В течение часа все смогут собраться». «Я понял. Если что, буду в зале», — проговорил я, мысленно разозлившись на подобное. В приглашении прямо было написано, что начало в 8 часов, но, как я понимал, это имелось в виду, что с 8 часов тут начнут собираться люди. А вот как долго они будут собираться, это уже совсем другой вопрос. «Как вам будет угодно, господин полковник, в случае надобности, зовите меня. Вам достаточно обратиться к любому из телохранителей, я вас услышу». «Благодарю, Саур». Стоило мне войти в банкетный зал, как сразу прозвучала приятная спокойная музыка струнных инструментов. Повернув голову, я заметил, что в левом углу располагался целый оркестр из 20 человек под руководством дирижера. Все были одеты в парадные мундиры Мингарского полка, так что в них легко можно было узнать военный оркестр. Играли они довольно приятно, что уже радовало. После этого я стал осматривать зал и сразу же удивился тому, какого размера он был. Это было длинное здание метров 100 в длину, минимум 40 в ширину и с таким же 15-метровым потолком, как и дверь. Стены из белого мрамора были украшены мелкой резьбой с позолотой в виде растительных орнаментов. На потолке висели 5 огромных золотых люстр с хрустальными кристаллами, освещавшими сейчас все помещения ярким светом вместе с более мелкими светильниками, напоминавшие подсвечники. Вдоль стен также стояли телохранители в мундирах, которые практически неподвижно стояли. По всему залу было расставлено 2 ряда длинных деревянных столов и с деревянными стульями, а на другой стороне стоял еще один круглый стол, стоявший как бы по центру и имевший всего 6 стульев с позолотой. Я сразу понял, что этот стол был поставлен для полковников, в том числе и для меня, а за ними уже были расставлены все 6 полковых знамен, среди которых Мингарский все же слегка отличался, его навершие в виде аквилы было крупнее, чем у других, а сама она была в своеобразном круге в виде венка, также из золота. Сами столы были укрыты белыми скатертями, а рядом с каждым из стульев находился внушительный запас тарелок, чашек и столовых приборов, сделанных из серебра. «Роскошно», – прокомментировал Константин. «Как всегда», – ответил я ему, – «подобную роскошь я видел уже не в первый раз. На каждой планете, где мне довелось быть в качестве как минимум майора, я видел роскошь банкетов в честь тех или иных событий, от громких побед в кампаниях до помолвки еще нерожденного внучатого племянника губернатора с еще нерожденной дочерью какого-то вольного торговца. Вскоре на банкет стали постепенно приходить люди, и я довольно быстро удивился разнообразию гостей. В первую очередь сюда начали приходить различные офицеры в сопровождении дам, которых я уж точно не ожидал увидеть. Если они пришли сюда, значит, они прилетели вместе с ними. Те были одеты абсолютно по-разному. Дамы, идущие с мингорскими офицерами, которых можно было без проблем узнать по такому же огромному нагромождению медалей и орденов на мундирах, как и у Гиберика, шли в роскошных широких платьях, украшенных большим количеством драгоценностей, а их волосы были собраны в пышные широкие прически, в которые были заплетены множество золотых и серебряных заколок с камнями. Дамы банвурцев, наоборот, прикрывали все тело, начиная с головы и лица, заканчивая ногами, широкими черно-золотыми платьями, в которых были только прорези для глаз. Только на головах у каждой из них были золотистые короны, увенчанные различными камнями, каждая индивидуальная по своему внешнему виду. Дамы у висарцев были одеты в обтягивающие, легкие платья, которые закрывали им горло и руки. При этом у них был широкий вырез в районе правой ноги, но сами ноги были скрыты плотными черными чулками с кружевными рисунками. С сетинцами шли женщины в платьях, которые были чем-то средним между платьями мингорских и уверских дам. Они тоже имели обтягивающий верх, но вот низ был довольно свободным и доходил практически до пола. Одновременно с этим их лица были разукрашены белоснежной краской, глаза украшали черные стрелки, а губы были намазаны яркой помадой разных оттенков красного. При этом всем, каждый сетьянский офицер-офицер имел минимум двух женщин-сопровождающих, а максимум – шесть. Но больше всех удивили отвасанки. Они были разодеты в роскошные офицерские мундиры с этими странными круглыми шляпами, а вместе с ними шли довольно элегантно одетые мужчины в камзолах, ушитыми золотыми нитями. Явно их мужья, и вдовесок ко всему, и офицеров, и их спутников сопровождали от одного до нескольких адъютантов, а также детей-подростков, одетых хоть в мундиры, но не имевшие каких-то воинских отличительных знаков. У них также были свои адъютанты. «Боже, император, сколько ж они с собой притащили народу», — проговорил Константин, стоявший рядом со мной. «Немало», — подумал я про себя. Было прекрасно понятно, что у всех офицеров тут были жены и мужья, а также дети. Ретроганские полки, из которых я и происходил, давали обет безбрачия на время ведения воинской службы. Какие-то романы или одноразовые связи во время кампаний, без проблем, главное, чтобы это не мешало службе. Но вот женитьба, дети и уж тем более, помилуй бог император, перелеты вместе с супругами, это было недопустимо, ведь всех этих людей необходимо кормить, их необходимо расселить и о них необходимо волноваться. Хотя я и знал, что в некоторых полках было довольно распространено и вместе с полком могли лететь огромные толпы всяких гражданских, включая детей. Похоже, тут все пять полков этим страдали. «Боже, император, помоги мне, дайте угадаю», — услышал я внезапно незнакомый голос, который отвлек меня от осмотра потока людей, который продолжал пребывать в банкетный зал. Это оказался Асада Шаурвириш, полковник увисарского полка, который сейчас протягивал мне руку. Вместе с ним шла довольно красивая женщина лет 30 в роскошном красном платье, и двое адъютантов, мужчина и женщина. «Вы сюда прибыли точно в срок, секунда в секунду», — ответил я, пожимая руку полковнику. «Понимаю, сам был таким, пока не понял, что это бесполезно», — произнес Асадаш, «все равно Гиберик прибудет самым последним». «Вот как», — удивился я, — «теперь мое прибытие сюда в такую рань выглядело еще более бессмысленным». «А да, он войдет, оркестр торжественно заиграет, и все, кто здесь, будут аплодировать тому, что он соизволил появиться на банкете», который сам и организовал, как всегда из раза в раз. Голос полковника хоть и был вежливым, все же отдавал недовольством и раздражением, но самое важное, его манера поведения была очень знакомой, я бы даже сказал, родной. «Понятно, вижу, вы здесь находиться не очень-то и желаете», — проговорил я, Я здесь только из-за вас, полковник. Все же, надо познакомиться с человеком, который тут держался до нас. Хотя, честно признаюсь, я бы предпочел с вами познакомиться за бутылочкой амосика, тарелкой с копчеными закусками и крепким кальяном с соком чекуа. Мне под закуску для амосика больше идет шоколад, цитрусовый и мед, признался я, чувствуя в душе радость от того, что можно с кем-то поговорить на такие обыденные темы. Хо-хо, полковник, да вы у нас сладкоежка, я погляжу, слегка посмеялся полковник, но ничего, я вас угощу копченым мясом и сыром, прямо по увисарским рецептам. Гарантирую, вам понравится. С удовольствием попробую, ответил я, как и кальян с этим вашим соком. Ждите приглашения, улыбнулся мне Асадаш, но затем его улыбка быстро погасла. Хотел еще спросить у вас, как у знающего человека, тут есть хоть где-то улица или просто окно? К сожалению, нет, только коридоры, коридоры и коридоры. Боже, император, 3 месяца на корабле пролетели, начал полковник, и вид у него был разочарованный. Думал, если тут ули, то тут будут шпили и красивый вид из окна. Потому думал, что то просто на карантине окон нету, словно из одного корабля в другой пересел. Знакомое чувство, произнес я. Мне было хорошо понятно, о чем он говорит. Я и сам себя так чувствовал по прилету сюда, вы привыкнете. Да уж хотелось бы, ответил полковник, хотя мне теперь интересно, как себя сейчас чувствует наш Винтус-генерал на орбите. От услышанного знакомого слова я удивился. «Винтус?» – переспросил я, «сюда прислали силы аэронавтики?» «Да, мой полк всегда летает с прикрепленной группой мародеров. Выручали нас постоянно перед высадками. Осталось там, правда, всего 4 машины, из 27 по штату, а еще 6 не восстановить без запчастей, но теперь и от них смысла нет, весь улей стенами защищен, бомбить нечего. Теперь или будут сидеть всю компанию на орбите без дела, или командование их все же отправит куда-то без нас, а это, по сути, навсегда. Будем надеяться, что до такого не дойдет», — сказал я, внутренне испытывая просто зашкаливающий уровень иронии. «За все время моей службы я лишь один раз получал поддержку аэронавтики Империалис на Гармале Интерсектиус, когда они бомбили войска и тылы еретиков. И вот, в компании, где я принимал участие, была авиация, вот только использовать ее было просто технически невозможно. За пределами пирамиды Вильериума ничего не было, если не считать орудия ПВО и ПКО. Не везло мне воздушную поддержку по жизни, ох как не везло, это уж точно. Но то ладно уж, не будем об этом переживать. Думаю, с этими дурачками, кричащие об этом в своем манифесте, мы разберемся быстро. Буду откровенен, с этим, не все так просто, не стал скрывать я. Да, слегка удивился полковник, что ж, надейся на лучшее, но лазган почисть. К слову сказать, хочу познакомить вас, моя супруга Анира Урвириш Сельдиктун. Очень приятно, полковник Ширкин, кивнула женщина. Взаимно, мисс Урвириш Сельдиктун, ответил я, также кивнув. А вы, как я погляжу, холостяк, задал вопрос полковник. Да, как и весь мой полк. Хо, вот уж неожиданно, искренне удивился увисарец, редко такое встречаю. Устав ретроганских полков незыблем, даже когда ты командуешь верлонским. Понимаю, а увисарцы забирают жен с собой, а то знаете, совсем одиноко будет. Знакомо, хотя меня вполне можно считать мужем собственной службы. Как-как, удивленно, но все же с улыбкой произнес Асадаш, хох, вот эта фраза, хорошо звучит, как для гвардейца. Чем-то ганьярских артиллеристов напоминает, они вечно говорят «женат на своей пушке». Я улыбнулся такой шутке, а Урвириш мне уже нравился своим чувством юмора. Тем временем, народа становилось все больше, пока я, наконец-то, не увидел еще 2 полковников, волцевские из Ситьянского и Тлазгахара из Банвурского. Первый был в сопровождении сразу 6 женщин, за каждое из которых шло по 2 адъютанта, и еще 2 его адъютанта в мундирах. Со вторым шла одна единственная женщина, укрытая роскошным сине-золотым платьем и имевшая на голове самую роскошную остроконечную золотую корону высотой 20 сантиметров. И оба полковника, поискав глазами, сразу же направились к нам. Полковник Ширкин, хриплым старческим голосом произнес Волцевски, протягивая мне руку, которую я сразу же пожал. Рукопожатие, правда, вышло довольно слабым, но меня это не удивляло, все же, полковнику уже за 70 было, рад снова вас видеть, как и возможности познакомиться лично. Взаимно, полковник Волцевский, вежливо ответил я, протягивая затем руку Тласгахару. «Я также рад с вами познакомиться», — произнес тот, пожимая мне руку уже куда более крепко. «Вижу, с полковником Аурверишем вы уже успели познакомиться». «Есть такое», — улыбнулся я, после чего глянул в сторону и увидел быстро приближающуюся к нам Ремору Фингердис, полковника Твасанского полка. Вместе с ним быстро шел довольно молодой, в сравнении с ней, мужчина лет 30, а позади них плелись два адъютанта, женщина и мужчина. «Полковник Ширкин», — проговорила женщина, протягивая мне руку, «рада познакомиться наконец-то лично». «Взаимно, полковник Фингердис», — ответил я. Рукопожатие с ней вышло крепким, хоть силёнок у нее было не очень много. «Господа полковники, вижу, уже все в сборе», — женщина кивнула, после чего окинула взглядом всех остальных полковников. И не сказать, что взгляд у нее был довольным, словно она не очень-то и хотела всех этих людей видеть перед собой. Остальные также кивнули ей в ответ и тоже не сильно были довольны видеть Ремору. И в этот момент оркестр, который все время играл различные мелодии, остановился, после чего заиграла частая трель какого-то колокола. Я обернулся и увидел, как Саур, стоявший рядом со входом, звонил в небольшой колокол, подвешенный к длинному шесту, который сейчас держал молодой парень. Вся огромная толпа, что уже собралась в зале, начала активно расходиться. Каждый подходил к своему месту, пока огромная толпа адъютантов становилась просто позади стульев. Мест им тут не было, а вот и начальство прибыло, с нескрываемой язвительностью произнес Асадаш, пора к столу. Впятером мы направились к круглому столу. К своему удивлению, я обнаружил, что на всей посуде, которая была на моем месте, имела рисунок герба Верлонского полка. Это было довольно удивительно. Милостью его божественного величества, прим-полковник Юмиркаталадарос Тарлье Санат Инкьилыжескутонг Гиберик, громко и четко прокричал на весь зал Саур, после чего отошел в сторону. Оркестр торжественно заиграл духовыми инструментами, а на входе появился сам Гиберик в сопровождении какой-то дамы в самом пышном и вырвиглазном для меня лично платье, с самой большой и богато украшенной прической и с огромным количеством ювелирных украшений, которые я мог различить даже с другой стороны зала. Весь зал, тем временем, взорвался бурными аплодисментами. При этом ни один из полковников не стал хлопать, а просто смотрел на Гиберика не самым довольным взглядом. У всех он был хмурый и раздраженный, без всякого уважения, хоть и без откровенной агрессии. Что-то отношения между ними всеми были явно не самыми лучшими. Гиберик прошелся между рядами столом, пока все без исключения смотрели на него с супругой. Лишь у самого стола она поклонилась ему и отошла к единственному свободному стулу, пока сам прим-полковник подошел к своему месту у нашего стола. Дверь зала бесшумно, несмотря на свои достаточно внушительные размеры, закрылась, оркестр стих и в зале настала практически звенящая тишина. Я был уверен, что если сейчас на противоположной стороне упадет ложечка, ее звон на мрамор я услышу даже здесь. Господа, дамы, как прим-полковник, я объявляю этот торжественный банкет в честь нашего прибытия на Вильяруникус открытым. Вновь весь зал захлопал, после чего Гиберик сел на свое место и мы повторили за ним. Практически в тот же момент в стенах отодвинулись некоторые сегменты, уехавшие вниз, и оттуда быстро стали появляться другие адъютанты, уже с едой и напитками. Всего за минуту весь наш стол оказался заставлен различными блюдами. Плюс к этому, нам оперативно разлили темно-красное вино по бокалам. «Можно вас попросить, полковник Ширкин, присоединиться к нашей небольшой традиции?» — спросил меня Гиберик. «Мингорское и бордовое, 50 лет выдержки, из моих личных запасов. Первый тост всегда открываем им. С удовольствием, прим-полковник», — согласился я, беря бокал. Все остальные также взяли бокалы. Правда, энтузиазма в их глазах я не видел от слова совсем. «Благодарю», — слегка улыбнулся мой новый начальник, Саур, тост. Колокол снова зазвенел, на этот раз три раза, после чего все, кто находился за столами, встали. Гиберик и мы встали следующими. «Господа и дамы, вот мы и прибыли на новую планету Империума, что нуждается в нашей помощи, Вильяруникус. До того, как нам сообщили о ней, никто из нас ничего не слышал об этом планете, как и о многих тех, которые мы уже посетили и защитили». Краем глаза я заметил, как Асадаш закатил глаза и стоял с таким видом, словно он бы отдал очень многое, лишь не слышать все это. У Фингердис было примерно такое же лицо, остальные же стояли без всякой вовлеченности или внимания. «Теперь же мы должны сразиться с врагом, что подло воткнул нож в спину человечеству, отринув святой свет Бога Императора. Потому предлагаю выпить за наше прибытие, которое уже можно считать благополучным началом. За прибытие, за прибытие. Хором проревели все присутствующие, и офицеры, и их спутники, и адъютанты. Первые и вторые подняли бокалы вверх, а вторые сложили руки аквилой. А вот полковники просто что-то пробубнили, дернули вверх бокалы и залпом отпили все содержимое. Я повторил за ними и довольно быстро осознал, что это было ошибкой. Вино оказалось непомерно крепким. Я не был специалистом, но по ощущениям, тут было процентов 15, минимум, а то и больше. Боже император, как это вообще можно пить? После этого начался пир. Все за столом раскрыли свои блюда и стали есть. Ну что ж, полковник Ширкин, начал Гиберик. Я понимал, что сейчас начнется мой вежливый допрос. Давайте теперь наконец-то познакомимся более тесно. Откуда вы вообще? С Ретрогана, проговорил я. И что это за мир? Позвольте полюбопытствовать. Агромир, хоть и довольно немирный, много диких орков в лесу. Приходится ставить болтеры на комбайны и тракторы. На этот факт многие улыбнулись. Понимаю. И чем вы там занимались до службы, если не секрет? Помогал отцу вспахивать поля и отстреливать орков. Вот как, задумчиво произнес Гиберик. Остальные также посмотрели на меня с любопытством, но затем вновь продолжили есть. И как вы оказались в Астра Милитарум? Поступил добровольцем, когда начали новый набор. Так и поступил на службу в 117-й Ретроганский. А там уже по нарастающей, кампании, битвы, повышения. Так и дослужился до полковника. На подобное заявление лицо прим-полковника изменилось. Немного, но заметно. Оно стало менее довольным, что ли. Сложно было объяснить, однако такая перемена выглядела не очень хорошо. Интересно, а как вы тогда оказались в Верлонском полку? Спросил меня Гиберик уже более холодным голосом. Наш полк потерпел поражение на Меркане. От орков не стал скрывать я. Как бы мне не было больно это говорить, как бы не было больно вспоминать те кошмарные дни, я все равно решил это сказать. Надо было быть честным. У остальных лица немного изменились и посерьезнели, потери оказались слишком большими и нас присоединили к Верлонскому полку, а меня назначили командующим. Так вот почему ваша фамилия мне казалась знакомой, сказал в ответ Гиберик. Я слышал про Мерканскую бойню. Насколько я знаю, война все еще продолжается. К сожалению, да, орки хорошо закрепились после той битвы, проговорил я. Из-за нашего поражения тогда орки уничтожили планетарную столицу, а когда уже подкрепление в виде трех полков Астра Милитарум прибыло, они расплодились настолько, что ни о какой быстрой победе не могло быть и речи, только о том, чтобы продержаться до новых подкреплений. Насколько известно, вдруг произнес Тлазгахар, туда прибыли два отделения святых Астартис из Ордена Стальных Койотов. Уже три, насколько я знаю, поправила Садаш коллегу, плюс... Там уже собрано 20 полков. Слышать подобное было одновременно и приятно, и больно. Приятно, потому что с койотами у Меркана и жителей, что там остались, еще сохранялся шанс выжить, и больно, потому что из-за нашего поражения, ошибок, недочетов и нерешительности ситуация дошла до такого состояния, что туда вообще пришлось присылать Астартис. Что ж, помоги им всем Бог Император, проговорил Гиберик, и что было дальше? Полковник Ширкин, вас с Верлонским полком отправили сюда или вы уже успели где-то побывать? Успели. На Акитас Прайм, ответил я, туда высадились орки, во главе с Карвуарцем. Прим-полковник вздрогнул и немного закашлял, явно подавившись куском мяса, который он запихнул в рот после своего предложения, но очень старательно сделал так, чтобы это звучало как можно тише и выглядело как можно незаметнее. Остальные полковники также неслабо удивились и теперь смотрели на меня, забыв про еду. Вот оно как. Удивительно, я считал, что он уже мертв. Спустя столько лет, как я понимаю, он вновь смог сбежать. Задал следующий вопрос прим-полковник. Нет, он убит, проговорил я, после чего глаза у всех, кто сидел за столом, удивленно распахнулись. Убит? С неприкрытым неверием спросил Гиберик. Вы в этом точно уверены? Абсолютно. Его убил наш комиссар, Августин Мерцелиус. Удивление в глазах офицеров стало еще более сильным. Что, вот так прямо лично и убил? Скептицизм в голосе моего нового начальника можно было почувствовать. Ему помогали гвардейцы, но решающий удар с помощью Мильтагана он нанес лично, объяснил я. Считается, что если бы не он, то Карвуарец смог бы в тот день бежать и война бы продолжилась. Понятно. Протяжно произнес Юмиркат. А сколько вообще длилась кампания на Акитас Прайм? По тиранскому календарю, полгода, проговорил я. Полковники от подобного заявления удивились еще сильнее, хотя казалось бы, куда уж дальше, все благодаря тому, что удалось заманить карвуарца в ловушку. Честно сказать, звучит удивительно, сказал командующий Мингарским полком. Последнее слово он явно подбирал, вот уж чего не ожидал, прибыв на Вильяр Уникус, это того, что узнаю о возвращении и уж тем более гибели карвуарского орка. Что ж, примите мои поздравления, полковник Ширкин. Благодарю, прим-полковник, кивнул я. Сердечно поздравляю вас, полковник Ширкин, продолжила Садаш. Поздравляю, произнесла следующая Ремора. Примите и мои поздравления, сказал Лунхард. И мои поздравления тоже, закончил Тиргарет. Что ж, значит, пришло время для тоста, Саур. По всему банкетному залу пронесся звон колокола. Все, кто сидел за столом, прекратили есть и все, как один, встали с бокалами вина. Мы все также встали. Второй тост мы всегда пьем за тех, кого больше нет с нами. За тех, кто сложил свои жизни на алтарь победы Империума. За павших в бою, да упокоятся они с миром. За павших в бою, да упокоятся они с миром. Прокричал весь зал и так же, как и в прошлый раз, выпили вино в один присест. Позвольте теперь у вас спросить, прим-полковник, начал я, откуда вы? Я родился на Мингаре, в семье благородных Лъесаната Гиберика и Елыжеску Эрдигадир, из клана Эладорос. В 20, как второй сын своего отца, я связал свою судьбу с защитой Империума Человечества, поступил в офицерскую гимназию и в чине капитана поступил на службу. За 3 года дослужился до полковника и в тот момент начался сбор 1008-го Мингарского полка. Потому, я поступил в гвардейскую академию и по итогам через 3 года тяжелого обучения был назначен подполковником. В голосе Гиберика я очень отчетливо слышал превосходство и надменность. И я хорошо понимал, откуда это было. Он был из тех полковников, который получил свои звания не в бою, а благодаря обучению во всяких академиях. Уж не знаю, как собирали полки на этом его Мингаре, но эту систему я презирал, так как довольно часто в этих академиях могли обучаться только те, у кого были очень большие деньги. Да и звания в полку получали часто также, деньгами. Да уж отличный командующий у меня был, ничего не скажешь. Позвольте еще вопрос, где ваши полки сражались до прибытия сюда? Признаюсь честно, нас сильно удивило, что все полки имеют такие потери. Мы вместе с Банвурским и Увисарским прибыли на Элагорад. Там уже 15 лет шла кровопролитная война с орками и еретиками. Я проявил себя и после того, как комиссар Увак расстрелял нашего 8-го полковника, меня назначили ему на замену. Как вы видите, повода меня расстрелять у него не появилось. Я натянуто улыбнулся и хмыкнул этой шутке. Остальные полковники и бровью не пошевелили. Потом я и вовсе был назначен прим-полковником компании, но, к сожалению, потери, плохое снабжение, скверная погода и эпидемии не позволили нам выиграть кампанию, потому наши 3 полка были выведены из боя. И тут, неожиданно, всем 3 нашим полкам было приказано грузиться и немедленно отправляться на Вильяр Уникус. Тогда же во флоте уже были остатки от Вассанского полка полковника Фингердис. Они 6 лет осаждали столицу Хьюгарта, но их вывели и отправили сюда. Осетьянский сражался на Сайолде плечом к плечу с адепта Сараритас, пытаясь уничтожить какой-то мелкий культ. Из-за потерь его вывели и вначале хотели отправить на Гарцанур, сражаться с силами тамошнего антиепископа, не помню, как его там зовут, но потом приказали лететь с нами. И вот теперь мы здесь. Я понял, культурно проговорил я, однако я нутром чувствовал, как атмосфера за столом накалилась. Все 4 полковников смотрели на Гиберика, мягко говоря, недовольно, раздраженно, даже слегка злобно. Уж не знаю, что такого сказал Гиберик, но им это явно не понравилось. Банкет продолжился, однако настроение из-за того, что я увидел и услышал, опустилось ниже плинтуса. Разобраться со всем происходящим тут будет непросто. В это же время, Praetorium Officio Praefectus, малый зал отдыха, комиссар Августин Мерцелиус, двери, которые больше походили на произведение искусства, раскрылись в сторону, впуская меня в не очень большую, но довольно приятную комнату, в которой уже находились все 5 комиссаров, сидевшие на кожаных креслах вокруг круглого деревянного стола. Те, завидев меня, выпрямились. «Господа, дамы!» — кивнул я всем сразу, рад всех снова видеть. «Как и мы вас, комиссар Мерцелиус, произнес Гью Гарлтензер, который сейчас, по сути, был моим новым начальником, присаживайтесь. Благодарю, я сразу же сел на единственное свободное место и внимательно осмотрел стол, за которым мы сидели. Практически вся его поверхность сейчас была заполнена различными вкусностями, вроде нарезной колбаски, сыров, сладостей, фруктов, шоколадок и прочего. Плюс к этому в коробочках стояло большое количество самых разных сигарет, сигар и сигариллы, которые отличались друг от друга по разноцветным ярлыкам. Что ж, мы друг друга уже знаем, так что можем обойтись без знакомств, начал прим-комиссар, в связи с этим предлагаю сразу выпить за нашу встречу. Не откажусь, согласился я. Раз уж все комиссары решили выпить в честь своего прибытия и нашего знакомства, то почему бы и нет, собственно. Прим-комиссар сразу же разлил всем в стаканы Амассик, который, судя по этикетке, имел столетнюю выдержку. Дорогая вещь, что тут еще скажешь? После этого все комиссары сразу же встали и я не стал медлить. Итак, господа и дамы, за наше прибытие, и да благословит нас всех Бог Император, за прибытие. Проговорили все и чокнулись стаканчиками, после чего быстро выпили залпом все содержимое. Вещь оказалась ядреная, это уж точно, потому я быстро закусил все лимончиком. Ух, хорошо пошло, прокомментировала комиссар из Ягуд, закусив амассик шоколадкой. Не могу не согласиться, ответил ей Лоза Мувок, комиссар Мингарского полка. 5 лет держал эту бутылку у себя. Подарок от губернатора, проговорил Алтензер, а затем посмотрел на меня, беря себе еще немного копченого сыра, который больше всего напоминал сыр-косичку, только посыпанную какой-то ярко-зеленой приправой. Что ж, предлагаю познакомиться с человеком, который держится тут уже не первый месяц. Откуда вы вообще, комиссар Мерцелиус? Понятное дело, я мог взять вашу биографию из архивов, но сами понимаете, личное знакомство всегда приятнее. Не могу не согласиться с подобным утверждением, ответил я, слегка улыбнувшись. Родился я на Глерациане. После гибели родителей, там же закончил схлу. Ахох, вот так неожиданность, произнес комиссар Ичкихум, из Ситьянского полка. Я и сам там учился, правда родом не оттуда, а с Димволд Прайма. Вы, получается, на 15 курсов младше? Да, я туда в 3 года попал, так что-то к тому времени вы, получается, уже почти закончили схлу. 2 года оставалось, ну и времечко было, как нас там гоняли. Взгляд у Феофора был прямо-таки ностальгическим, хотя ладно, не обо мне сейчас. Потом отправился на Галаард, там и дослужился до комиссара и был направлен в Верлонский полк, и с ним как раз отправился на Акитас Прайм. Там полк сражался с орками, под предводительством Карвуэрца. В этот момент все резко прекратили жевать, посмотрев на меня с некоторым удивлением, но затем все же продолжили. Прим-комиссар тоже немного удивился, но все же смотрел на меня более спокойно. Так он жив, сделал вывод он мертв. Поправил я его и на этот раз Алтензар и сам удивился. Вот оно как, и как он погиб. Я убил его, не стал тянуть я. Вот этой новости все 5 комиссаров удивились пуще прежнего. Вы меня продолжаете удивлять, комиссар Мерцелиус, проговорил Бьюгар, позвольте тогда узнать, как именно, Мильтаганом. В комнате повисла тишина, прерываемая только тихим дыханием 5 человек. Да уж, проговорила Сигана, вот чего я не ожидала услышать, прибыв на сюда, так это новости о возвращении и уж тем более гибели карвуарского ублюдка. Предлагаю за это выпить, поддерживаю, проговорил Емгизан, комиссару Виссарского полка. Ну что ж, повод действительно стоящий, согласился Элтензер, вновь разлил всем по стаканам амассика и встал вместе с нами, комиссар Мерцелиус. Как прим-комиссар этой компании, я поздравляю вас с вашей победой на Акитас Прайм и убийством карвуарского ублюдка, и предлагаю выпить за вас, за комиссара Мерцелиуса, за комиссара Мерцелиуса. Проговорили все раз, чокнувшись со мной. Мы вновь вернулись по своим местам. А сколько у вас вообще эта кампания против Карвуэрца длилась? Задал вопрос комиссар Ичкихум. 1,5 года, если по тирранскому календарю, сразу же ответил я, чем вновь удивил всех. Но больше всех удивился комиссар Увок. Вот уж неожиданно, проговорил он, а моя кампания на Элагораде 25 лет продлилась. Да и то, не успели закончить. Ох ты ж, блядь, проговорил я сам себе, едва сдержавшись от того, чтобы не сказать об этом вслух. 25 лет – это был огромный срок. «Да, есть такое», – с некоторым сожалением проговорил Алтензар. «Банвурский, Увисарский и Мингорский полки вели совместную кампанию на Элагораде 10 лет, а комиссар Увак еще 15 лет до этого воевал там. Воевали одновременно с орками и еретиками, что обмазываются кровью и орут про свое псевдобожество войны, помилуй бог император. В конце концов из-за потерь в одной из операций нас вывели в тыл, а потом пришел приказ двигаться сюда. И очень жаль, если честно», — проговорил Йымгизан с некоторой злобой, — «лично я считаю, что мы должны были остаться на Элагораде. Ситуация там куда серьезнее, нежели здесь, на Велире. Не в обиду вам, комиссар Мерцелиус, вам наверняка тоже нужна была помощь, но будьте уверены, на Элагораде все куда хуже. Могу понять, не стал спорить я. Как бы нам ни требовалась помощь, я мог себе представить, что где-то было еще хуже». «С этим я согласен», — произнес Алтензар не очень довольным голосом, «но командование решило, что мы нужны здесь, значит так оно и есть. Все же, не стоит забывать, что ему куда виднее, учитывая, что оно работает тесно с администратумом. Пожалуй, это единственное утешение», — произнес Йымгизан, «но теперь я в полной мере осознаю, что нам абсолютно не нужно было забирать с собой остатки мародеров с собой». «Мародеры?» – переспросил я. «А да, к моему полку прикреплена группа мародеров, в дополнение к валькириям. От них там, конечно, осталось 4 машины всего, а рычьи зенитчики, кто бы что ни говорил, умеют стрелять по воздушным целям. Однако они все еще оставались грозной силой на Элагораде. А теперь мало того, что их забрали оттуда, так тут они вообще бесполезны». «Вот тут могу согласиться», — проговорил примкомиссар немного недовольно, «все же, там они были бы полезнее. Возможно, их удастся отправить на время обратно. Будем надеяться», — с некоторой надеждой произнес Тисагар. «Нам тоже довелось воевать с еретиками», — произнес Ичкихум, — «на Сайолде. Туда вначале напали темные эльдары, гори они в аду, а те, кто выжил в подземных коммуникациях, организовали культ по их прилету. Поклоняются, ну, не буду говорить это вслух, скажу лишь, что там есть слово неделимый. Я быстро понял, что это такое, и по глазам всех остальных было видно, что они тоже понимают. Послали нас вместе с еще 145-м ингарским и 6-м сингирийским. Потом еще прислали прецепторию адепта Сарарита с золотой хризантемой, и вот тогда стало очень жарко. Мы такие потери понесли, что нас вывели в тыл, на пополнение, а потом прислали сюда. Понятно? Кивнул я, после чего посмотрел на Сигану. «А вы, комиссар из Ягуд, 2 года провела в осаде столицы Хьюгарда, Шанара, правда сам полк его на тот момент уже 4 года осаждал. Среди населения распространился еретичный культ, началось восстание во главе с губернатором. Атвасанский вместе с 24-м бальдигарским поставили, чтобы они осадили столицу, пока другие полки зачищали другие города. Батарейная война, попытки прорыва, диверсии, подкопы, эпидемии, и нас вывели из-за потерь, а потом почти сразу сюда отправили. Жаль, что не вышло закончить. Еще год, максимум полтора, и у тех ублюдков закончились бы припасы, как миленькие выбежали бы к нам с поднятыми руками. Надеюсь, со здешними дурачками разберемся быстро. Не будем загадывать, проговорил Алтензар, и с этим я был полностью согласен, все же, здешние условия довольно специфичны. Мягко говоря, с неприкрытым сарказмом ответил ему Йымгизан, словно на космическом корабле. На моей родине тоже улей был, но там хоть окна на улицу выходит. Можно на орбитальный лифт посмотреть, или на гигантские трассы, по которым едут сотни тысяч машин без остановки. Завораживающее зрелище, скажу я вам, могу себе представить. И откуда вы родом вообще? Октагонум, ответил мне комиссар, Сулья Юцагар. Там всего 8 ульев. У каждого свой орбитальный лифт и дикая ненависть друг к другу. Они даже свои полки называют двойными именами. У меня это был Октагонум Юцагарский полк, у соседей Октагонум Белвинатский, Октагонум Теодорунский, ну и так далее, и тому подобное, и такое. Внезапно мне зазвонил Вокс, а перед глазами появилось имя, от которого по телу пробежался холодок, Маринур. И если уж он мне звонил с помощью срочных кодов, которые игнорировали мой статус «занят», значит это что-то срочное. Я сердечно извиняюсь, проговорил я, вставая с места, что-то срочное. Все сразу же посерьезнели. Конечно, кивнул Мене Элтензар. Я вышел из-за стола и активировал Вокс. Слушаю. Уважаемый комиссар, Голос Маринура звучал разбитым и шокированным. Губернатор мертв. Глава 66. Палатиус Доминум. Комиссар Августин Мерцелиус. Лифт резко начал тормозить, отчего даже возникла небольшая перегрузка, после чего полностью остановился и открыл двери. По ту сторону уже ждал Маринур. Вид у него был, конечно, не очень. В нем буквально читались грусть, шок и неверие в происходящее. Казалось, что еще немного, и он заплачет. И в какой-то мере я мог его понять. Новость о том, что Линдик мертв, заставила меня едва ли не рухнуть в обморок. «Комиссар», — разбитым голосом произнес Мар, — «прошу, за мной». После этого он развернулся и направился по коридору. «Что-то уже известно», — сразу же спросил я. «Надо было разобраться с тем, что происходит. Сейчас всем занимается претор-полковник Тунцергас, командующий претарианской гвардией», — начал Маринур, смотря вперед. Его губы слегка подрагивали, как и голос, а руки он держал за спиной, крепко сжимая их. «Он вам все объяснит». «Понял», — ответил я. На этом разговор закончился, и мы молча начали идти по узким мраморным коридорам дворца. Но затем Маринур резко остановился, тяжело вздохнул, явно пытаясь успокоиться, закрыл глаза и потрусил головой. «Извиняюсь, комиссар», — проговорил он уже совсем разбитым голосом. «Мы с Линдиком, с достопочтенным губернатором, были довольно близки, с детства дружили. Боже, император, вот уж неожиданно», — подумалось мне. «Я понимаю, Маринур», — произнес я, пытаясь хоть как-то поддержать парня. «Все же, раз он действительно дружил с Линдиком, я мог лишь представить, какая это была для него утрата. Держитесь, надо разобраться с тем, что происходит». «Да, надо», — все таким же разбитым голосом проговорил Мар, после чего сделал глубокий вдох и выдохнул, потрусив головой из стороны в сторону. «Идемте». Мы продолжили идти по пустынным, но все равно богато украшенным коридорам. «Вы не сообщали никому о произошедшем?» — прозвучал вопрос спустя пару секунд. «Нет», — честно признался я. «Маринур попросил меня об этом, когда сообщил, так что пока примкомиссар и остальные думали, что у меня просто ЧП, о котором я пообещал сообщить позже. Однако ты сказал об этом, когда я был на территории префектуса. Сам понимаешь, сообщение могли прослушать». «Не могли, а уже прослушали», — уверенно проговорил Мар. «Однако это не критично, лорд-комиссара подобное не сильно волнует. Пока что главное разобраться во всем до того, как это станет всем известно». «Это касается дяди губернатора?» — спросил я более тихо, отчего Маринур остановился и посмотрел на меня. «Да, Ли, достопочтенный губернатор сообщал обо всех своих подозрениях и еще просил следить за вами на случай, если дядя попытается склонить вас». «Без обид, без обид», — прямо сказал я. «То, что Маринура приставили ко мне, не просто для того, чтобы он мне помогал разобраться с местными нюансами, а еще и для того, чтобы следить за мной, я понимал с самого начала и проблем по этому поводу никаких не испытывал. Нам необходимо разобраться совсем до того, как Тевгард Файсатанур вступит на трон. Если он к этому причастен и успеет это сделать, он сможет отменить расследование и останется безнаказанным. Этого допустить нельзя, он должен ответить за это», — Маринур говорил тихо, практически шепотом, подойдя ко мне вплотную. «Скорее всего, он опасался, что тут кто-то мог услышать, даже случайно. С этим проблем не будет», — подумал я про себя. «Если будет доказано, что это он, ему конец». Здесь я говорил абсолютно серьезно. Губернатор был имперским командующим. Его убийство расценивалось как измена и каралось смертью. А из-за того, что сейчас шла война, это было в юрисдикции комиссариата. «Хорошо», — кивнул Мар, и мы вновь направились по коридорам. Идти пришлось минуты две, после чего мы все же добрались до более оживленной территории. Здесь уже была постоянная охрана и множество снующих туда-сюда слуг в различных одеждах и масках. Некоторые шли спокойно, другие чуть ли не бегали с различными вещами в руках, но стоило им приблизиться к нам, они сразу же останавливались, кланялись и только потом продолжали свой путь. Кому именно они кланялись, мне или Маринуру, меня сейчас вообще не волновало. Все мысли были заняты тому пиздецу, что произошел. Вскоре мы вошли в одну узкую дверь, что открылась перед нами, спустились по узкой лестнице и оказались в прохладном помещении, в котором чувствовался легкий запах хлорки. Морг, ни с чем не спутаю. Пройдя первую дверь, мы оказались в чем-то, что напоминало кабинет. Внутри нас уже ожидал мужчина в довольно стильном бордово-золотом костюме с иголочки. Высокий, накачанный, с широкими плечами и шеей, с пучком прямо-таки золотых волос на голове, но с уже довольно старым лицом. На вид ему было лет 60, не меньше. Плюс еще, было видно, что у него были аугментические глаза и мозговая аугментика на обоих сторонах головы, украшенная серебряными узорами. Сейчас он стоял и курил сигариллу, держа в руках хрустальную пепельницу. «Уважаемый претор-полковник», — кивнул Маринур, остановившись рядом. «Приветствую вас, уважаемые», — проговорил он прокуренным и довольно холодным голосом, после чего положил сигариллу в пепельницу, а ее саму взял в левую руку, в то время, как правую протянул мне, будем знакомы, комиссар Мерцелиус, претор-полковник Исот Тунцергас, командующий преторианской гвардией губернатора. Я сразу же пожал ему руку. Хватка у него была достаточно сильной, но аугментики я не чувствовал. Будем. Сказал бы, что рад знакомству, но лгать комиссару с первых слов желания нету, продолжил он, чем слегка удивил таким откровением. Уж лучше бы мы вообще не встречались, чем встречались, по такому поводу. Полностью согласен, кивнул я. Вот уж точно, что лучше бы этого повода вообще не было. Что-то уже известно. Консилиум аутопсистов заканчивает вскрытие, все так же без эмоций сказал претор-полковник. Патологоанатом. Перелось мне с высокого готика. Маринур от слов Тунцергаса тяжело выдохнул, привлекая к себе его внимание. Затем он отошел от нас, взял стул, стоявший у стола, сел на него и упер голову в руку. «Воды?» — сухо спросил Исот. «Тут не вода нужна, а литра масика. Но вначале надо разобраться с этим всем. Я справлюсь, не обращайте внимания». «Понял», — вновь сказал претарианец. «Как вообще обнаружили губернатора?» «Все решил спросить я». «В супружеской спальне», — ответил Тунцергас. «4 часа назад. Кто обнаружил тело?» «Один из сервусов. Слуга». У губернатора было назначено объединенное совещание с департаментом внешнего долга, Министерством финансов, Департаментом налогообложения и Центральным банком, потому у сервуса был приказ разбудить губернатора, если он не встанет в положенное время. Пускай подобного еще ни разу не пришлось делать, сервус приказ выполнил и обнаружил тело губернатора на его диване в гостиной. А достопочтенная губсупруга, вдруг спросил Маринур слегка непонимающим голосом, они ведь живут вместе, как минимум. В этот момент одна из дверей этого кабинета открылась и оттуда сразу же вышел человек в кожаном фартуке по самые колени, с маской на все лицо, в шапочке, перчатках и бахилах. Маринур вновь тяжело выдохнул и отвернулся. Было понятно, кто это. «Приветствую, уважаемые господа», — произнес вошедший, поклонившись головой, аутопсист Сельверит Манбизю, «к вашим услугам». «Не будем медлить», — сразу же сказал претор-полковник, что стало известно. Смерть достопочтенного губернатора наступила вследствие сердечного приступа, вызванного употреблением херматы. «Что?» — рявкнул Маринур, резко вскочив со стола. «Как? Откуда? Каким образом?» Сейчас Мар сам на себя был не похож. Он смотрел на патологоанатома так, словно был готов его убить вот прямо здесь. Или начать пытать, чтобы он все выложил немедленно. А вот претор-полковник просто слегка удивился. Д-доза была введена посредством курения. Голос у Манбизю был теперь довольно испуганным. Он буквально боялся сейчас Маринура, с помощью кальяна. Именно так хермата и применяется. Я так понимаю, хермата – это наркотик, поинтересовался я. Именно так, уважаемый комиссар, проговорил патологоанатом, если говорить кратко, это курительная трава, которая содержит большое количество особых веществ, которые при гидратации, то есть при соединении с молекулами воды, становятся психоактивными. Потому их и употребляют через кальян. Насколько я знаю, чтобы произошла передозировка херматы, нужно довольно сильно постараться, подметил Тунцергас скептическим голосом. Да, однако достопочтенный губернатор употреблял вино. Смешение психоактивных веществ с алкалоидами привело к образованию новых веществ, которые спровоцировали учащение сердечного ритма до такой степени, что сердечная мышца не выдержала. Я прилагал внушительные усилия для того, чтобы оставаться спокойным. Линдик умер из-за наркоты. Это было, как минимум, неожиданно. Так, с этим понятно. Проговорил я, губернатор, был наркоманом. Маринур посмотрел на меня, как на врага народа, но все же сдержался. Вот только этот вопрос нужно было спросить. Потому что если Линдик был наркоманом и просто помер из-за того, что неправильно принял какую-то хрень, это многое меняло. Нет, сразу же ответил патологоанатом, судя по анализу волос и ногтей, он не применял никаких психотропных веществ. Но скажу честно, есть вероятность того, что прием происходил нерегулярно, а кумулятивный эффект у Херматы относительно слабый. Достопочтенный губернатор не был наркоманом, процедил сквозь зубы Маринур, и он бы никогда не стал применять наркотики. Это все же мог быть первый. Нет, Мар резко меня перебил, наркотики, это страшный грех перед Богом Императором, комиссар, настолько страшный, что их употребление порицается везде и всюду. Экклезиархия наркоманов анафеме предает, вне зависимости от положения в обществе. Достопочтенный губернатор никогда, ни при каких условиях даже не стал бы думать о том, чтобы употребить какой-нибудь наркотик. Напиться в усмерть, да, бывало, но наркотики, исключено. В кабинете повисла тишина. Маринур смотрел на меня так, словно пытался доказать какую-то истину и был готов доказывать ее дальше. Готов согласиться с уважаемым Прайсидиус Креденциалумом, проговорил претор-полковник, достопочтенный губернатор не из тех, кто стал бы опускаться до такого дерьма, как наркотики. Так, с этим понятно, подытожил я. Наркомания или даже первый неосторожный прием наркотика у Линдека отпадал. Уж слишком тут отношение к подобному было серьезным, да и сам Линдек казался достаточно нормальным, чтобы он не стал использовать наркотики. Понятное дело, что бывали обеспеченные люди, которые хотели просто попробовать, ради интереса, однако слова Маринура и Сата давали мне понять, что это не тот случай. Как минимум, Линдека они знали лучше меня, им судить об этом. «Было еще что-то обнаружено?» – спросил я, посмотрев на патологоанатома. «Да». Голос Манбизю был таким, словно ему было неловко, что было довольно необычно от человека его профессии. Анализ волос показал активное использование лидрика. Как минимум, его применение длилось последние 2 месяца. «Я вас понял», – кивнул Маринур. Было видно, что ему стало еще более неловко. Тунцергас же на это никак не отреагировал. «Позвольте узнать, что это вообще такое?» Задал я вопрос. «Это средство для увеличения потенции», проговорил Мар. Ему не сильно хотелось об этом говорить. Я мог его понять. «Понятно, спасибо», быстро ответил я, хоть и был немного удивлен услышанным. Все же, Линдик не был похож на человека, которому нужны такие препараты. Хотя, опять же, я свечку над ним не держал, а он не отчитывался передо мной за свою жизнь. Что ж, думаю, на этом все. Маринур посмотрел на патологоанатома, «Благодарю, уважаемый Манбизю, всегда к вашим услугам», кивнул тот, после чего мы все втроем направились к выходу. Ничего не говоря, Маринур направился за Тунцергасом. Вид у них обоих был сосредоточенный, они знали, куда шли, потому я последовал за ними. Мы поднимались по различным лестницам и пробирались через коридоры, но мне уже было понятно, что это не совсем дворец, точная, неофициальная его часть. Пускай все было отделано различным мрамором, а иногда даже позолотой, выглядело все это отнюдь не как дворец планетарного губернатора, учитывая, как тут все жили. Скорее всего, это были потайные коридоры между различными кабинетами, которые шли параллельно официальной, доступной для большинства части дворца. В такое можно было поверить. И минуты через 5 мы все же вошли в одну из дверей, которую претор-полковник открыл нам, положив руку на сканер.